встретила приветливо, охотно рассказывала о Варваре Ивановне Альбановой, еще охотнее о себе. Варвара Ивановна, по ее словам, умерла у нее на руках. Она же первая открыла сундучок. Так сказала Андер. В сундучке лежали только насильные вещи. Андер была знакома с Альбанова лет 20, работала с ней 10 лет. У нее была одна фотография Варвары Ивановны, которую забрал Яцковский. Яцковский ходил к дому, где жила Варвара Ивановна, и фотографировал его. Сейчас на этом месте Енисей-Нефтегаз-разведка. Варвара Ивановна последние 3 года тяжело болела. Надежда Григорьевна Иванова бывала в это время редко, так как у нее болел муж. И Анна Лаврентьевна утверждает, что Варвара Ивановна не любила о себе и о своей семье говорить. Теперь о главном. О книге и рукописи Андер помнит, что видела рисунки на белой плотной бумаге, большие и только. Рассказала, что Варвара Ивановна однажды подарила ей книгу. Там был портрет Валериана Альбанова. Это было незадолго до ее смерти. Книгу взял почитать зять Андер и увез в Норильск. Оттуда переехал в Ригу. Он уже умер. Умерла и дочь Андер. Здесь, как я поняла. Кто взял сундучок, не помнит. Дала адрес приблизительный Лукашевской Валентины Григорьевны. Сказала, что швейная машинка у нее. Воскресенье понаведаюсь к ней. Может, она знает нынешнего владельца сундучка. Поинтересовалась я и о паспорте Варвары Ивановны Альбановой. Ведь там биографические данные и фотография. И оказалось, что Андер отнесла его в центральный райсобес, получив взамен 20 рублей на похороны. 27.09.81. Хорошо, что не отправила письмо. Дописываю радостное. Нашелся сундучок и швейная машинка. Вчера уже под вечер зашла я к Лукашевской. Встретила она неплохо и подтвердила, что машинка у нее. Обещала достать и показать в следующий мой приход. Она же подсказала адрес соседей Варвары Ивановны, Королевых. Те живут в доме, где небольшой магазин около центрального рынка. Я тут же, хоть и было уже около 9 вечера, темно помчалась. И тут меня ожидало везенье. Войдя в квартиру, я тут же увидела в уголке за дверью сундучок. Агриппина Тимофеевна подтвердила, что это Альбановский, который они подобрали пустым, вынесенным из комнаты Варвары Ивановны в смежный коридор. Перед уходом я не выдержала и подошла посмотреть его поближе. Окован железом, весьма объемист, с внутренним замком. Королевы обещали отдать его, если будет нужно. Такие вот дела. Жду вашего ответа. Вспомнила. Агриппина Тимофеевна Королева говорила мне, что Варвара Ивановна показывала ей групповую фотографию, которую собиралась отослать куда-то, но куда она не знает. Не могла она ее отослать вместе с рукописью. Это было уже тогда, когда Варвара Ивановна была на пенсии. Заходила сегодня к Надежде Григорьевне Ивановой, спросила ее, была ли озаглавлена и подписана та книга, которую она видела и читала. Но она не помнит. Вам посылает большой привет. Я тоже. Почти следом я получил еще одно письмо от Татьяны Ильиничны. Надежда Григорьевна вспомнила фамилию женщины, которая в свое время перевезла Варвару Ивановну к себе на улицу Мира, 38, уже после смерти матери. Это Судзина Клавдия Федоровна, раньше работала фельдшером. Прихожу домой, открываю телефон и справочник и смотрю, нет ли Судзиных. Есть. Звоню и спрашиваю о Клавдии Федоровне. Да, она их родственница и живет сейчас в Перми. Обещали дать ее адрес. Судзина Клавдия Федоровна. Боже мой, уж не мифическая ли это невеста Валериана Ивановича? Ведь Воробьев писал, а память у него поразительнейшая, что звали ее Клавдия. Вот пока и все. Получили ли вы два предыдущих моих письма? Надежда Григорьевна говорила, что Варвара Ивановна упоминала о своем двоюродном брате Николае, который до войны жил в Ленинграде с женой и ребенком. Они погибли при бомбежке, а сам Николай тоже погиб, обороняя Ленинград. Не сын ли это инспектора народных училищ Алексея Петровича Альбанова? Да, старшего его сына звали Николаем, родился в 1891 году. В 1941 году ему было 50 лет. В народное ополчение вполне мог попасть. Впрочем, и в регулярную армию. Не к нему ли в Петербург переехала мать Валериана Альбанова, когда он учился в мореходных классах. Через неделю в моем почтовом ящике лежало еще одно письмо от Татьяны Ильиничны. «Сообщаю вам адреса двух сестер, которые, как мне сказали, были хорошо знакомы с Варварой Ивановной в 1920-1930 годы. 614-900, Пермь, улица Маршала Рыбалка, дом 41, квартира 24, Судзина Клавдия Федоровна. Она была дружна с Варварой Ивановной, ей сейчас за 80. 668-854, Тувинская ССР, поселок Ак-Давурак, улица Центральная, дом 12, квартира 24. Судзина Нина Федоровна, она помоложе. По рассказам их племянника, Судзины жили в 1919 году в том же доме, где жила Варвара Ивановна. Я уже им написала. Напишите и вы. Я тут же написал по обоим адресам. И опять было письмо от Татьяны Ильиничны Баженовой. Теперь уже в нашем архиве нашла два документа о матери Валериана Альбанова. Посмотреть фонд Енисейского губернского отдела Собеса навела меня запись ЗАГСа о том, что она пенсионерка. И вот удача. В протоколе номер 3 от 2 февраля 1922 года значится «Альбановой А, впадшей в нужду, за отсутствием лампочек отказать».